Мои руки были испачканы в красном, и на сей раз это вовсе не земляничный сок. К густому трупному смраду, наполнявшему яму, примешивался острый запах свежей крови. Кровь заливала мои короткие штанишки, обувь. Наклонившись, я вырвал нож из груди самого старшего обитателя ямы. Он прятался под мертвыми телами дольше всех. Другие пытались сбежать, но как только Алария дала мне нож, шанса не осталось ни у одного. И ни один из них даже не пытался сопротивляться. «Несчастные ублюдки!» – проговорил я, вытирая нож о штанину, но лишь сильнее размазал кровь по лезвию. «Вы, мертворожденные, не должны были жить вовсе. Я всего лишь исправил ошибку. Вы больше не испугаете детей из домика, и ни один из них не окажется в этой яме по вашей вине!» Отложив нож, я бережно достал свою реликвию. Вытянутый шестиугольный камушек цвета чистейшего изумруда. Не знаю, как он очутился у меня в кармане, но я остро чувствовал его связь с зеленоглазой девочкой, которую оплакивал. Если мне удастся его сохранить, она получит второй шанс на жизнь в разрушенном белом домике. Подняв голову, я изучил отвесные стены ямы. Ее копали так, чтобы обитатели не смогли выбраться. Слишком большая глубина, слишком ненадежная земля у крутых склонов. Ни одного корня не торчит из стены. Не видно ни единой подходящей выемки на практически ровной поверхности. Мое тщедушное тело, принадлежащее шестилетнему мальчику, слишком мало. Я застрял здесь, и кривозубая девушка, чьи приказы я выполнял, чьим слугой стал, не придет меня спасать. Я должен выбраться отсюда сам. Еще я осознавал, присвоя этот камень, забери у девочки возможность второй жизни, мне не пришлось бы спускаться в яму. Я мог заставить детей поубивать друг друга или даже заморить голодом, запретив поедать трупы. Кровь не заливала бы мои руки по локоть. Потом я мог вернуться к домику и с помощью способности зеленоглазой девочки заставить его обитателей подчиняться мне. Мне бы начали чинить домик так, как было угодно мне. Дети играли бы со мной, больше никогда не швыряли бы в меня камни и не называли сумасшедшим. Но я никогда так не поступлю. Спрятав камень в карман и подобрав нож, я отправился вдоль ямы, выискивая хоть что-то, что поможет мне выбраться. Где-то вдалеке раздался хохот. Он продолжался всего пару секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы я понял. Голос не принадлежал ни Аларии, ни кому-то из детей. Скоро, очень скоро в этот лес могут прийти гости из других белых домиков, и они несут с собой куда большую опасность для детей, чем те, кого я сегодня убил. Я обязан выбраться, чтобы встретить их. Для этого у меня есть нож, и, возможно, мне удастся найти еще что-нибудь подходящее для их убийства. А что-то я заберу с их трупов».